Силикат. Да, Колян, какое нынче лето, в перемерках все друзья сидят. Мы вчера с Валеркой обсудили наболевший жизненный вопрос. Те, кто нас когда-то и любили, все назад просились, но отсос. Я не грубый Коля и не жадный, но когда ломаются при мне, извини, но я, ну ладно, ладно, просто я всегда так по весне. ЦПХ в притон. Из-за папы мы избили дядю, я ему сорвал тогда поклон. Это раньше было, а сегодня мы с тобой хорошие друзья. Помнишь первый вечер новогодний, когда всех резвей был ты и я? Ну давай еще стакан и хватит, уж последний прозвенел трамвай. Кстати, что за баб там в кровати, а? Ах, мне день рождения? Ну давай.